компании, структурирование. И это, конечно, очень важно, потому что та база, которая создавалась десятилетиями, столетиями на Западе, мы ее перенимаем, перевариваем и создаем нечто свое. Мы смотрим на все то лучшее, что есть на Западе, отбрасываем все, что нам не подходит, впитываем все то, что мы можем с пользой для себя употребить для нашего бизнеса, для его эффективности. Итак, для того, чтобы знать, что же нужно нам для нашей эффективности, посмотрим, к чему пришли на Западе, что они разработали и насколько это применимо к нам. Такие основоположники вопроса по разработке типов корпоративной культуры, как Чарльз Хэнди, Ян Хармс или Харрисон, они на Западе очень известны. Чарльз Хэнди на сегодняшний день, в общем-то, очень старый человек, преклонных лет. Книги его являются бестселлерами на эту тему. Они действительно написаны очень неформально, очень весело, о серьезнейших вещах. Корпоративная культура. Какие же типы корпоративной культуры существуют? На сегодняшний день в России еще не определены типы корпоративной культуры, чисто наши, российские, потому что бизнес начался у нас, грубо говоря, 17 лет назад, с 90-х годов. Поэтому все, о чем сейчас я буду говорить, это западный опыт, опыт 200 лет. Развитие капитализма на Западе. У нас был небольшой перерыв на 80 лет, мы теперь вернулись обратно на тот путь, по которому шли. Собственно, мы догоняем, используя все то лучшее, что они разработали. Все те ошибки, которые сделаны были, мы оставляем им, стараясь не делать своих очень серьезных, но, во всяком случае, идти вперед. Итак, для того, чтобы идти вперед, нужно понять, собственно, от чего нужно отталкиваться. Какие типы корпоративной культуры существуют? Основные разработчики корпоративной культуры как понятия, как самой культуры, как влияние на жизнь организации – это Харрисон, Хэнди и Хармс. Самый известный из них – Чарльз Хэнди. Он основоположник, в общем-то, и HR, Human Resources, кадровой работы, той серьезной работы с персоналом, которая проходит в компаниях. На сегодняшний день и в российских все больше и больше это внедряется. И в том числе он был и основоположником теории корпоративной культуры, которую, естественно, он брал из практических примеров, из тех компаний, которые существовали на рынке и которые он анализировал. Итак, существует 4 типа корпоративной культуры. Какие они? Тип первый – культура роли. Единый центр власти и контроля. Координационный совет или совет директоров, или коллегия, или правление, как угодно можно назвать, существует масса разных вариантов. Такая система управления сочетается с достаточной свободой на местах. Корпоративный центр управляет дивизионами или филиалами не путем оперативного вмешательства, а через создание единых правил и стандартов. РАО ЕС, Газпром, крупные банки сетевые – больше подключаются крупные производственные компании, где производства распределены по разным регионам. Западные структуры, такие как Microsoft, Hewlett-Packard, такие как Coca-Cola и Samsung, масса других. Это крупнейшие корпорации, которые через правила и стандарты руководят филиалами, дивизионами, опять же, масса различных названий дочерних предприятий. Основные механизмы управления с центра. Это стратегия, да, ее не отдают разрабатывать на места, и бюджетирование. Что в этом плохо? Мало гибкости. Если на местах чувствуют, что что-то нужно быстро менять, тогда будет больше прибыли, больше эффективности, сделать это крайне сложно в короткие сроки, потому что те правила и стандарты, которые существуют, в том числе относятся к бумагу, к тому, как бумаги проходят. Сколько времени нужно для того, чтобы привести одно или другое решение в жизнь? Этим компаниям требуется очень стабильный рынок, очень стабильные условия. И, естественно, в них мало креативности. Но, по большому счету, в таких больших компаниях быть креативным очень опасно, потому что этот креатив может привести к большим финансовым потерям. Какие критерии успеха у таких компаний? Это слаженная функциональная работа. Винтики функции, то есть люди функции. Общение. Общение только письменное. Причем это общение письменное спасает во многих ситуациях. Если у вас есть письменное разрешение или отказ, для вас это индульгенция, это защита при любых проверках из центра, при любых аудитах. Руководители. Какая их основная функция? Они следят за выполнением правил и предписаний, то есть тех правил и стандартов, которые приняты в этой компании «Культура роли». Они управляют процессами людьми, и действительно этим людям они дают проявлять себя. Эти компании иерархичные. Мы с вами рассматривали пример про General Motors, 22 иерархии глубина компании и 6. В этих компаниях глубина не 6. Она может быть и не 22, но она может быть 18, 15, 12, но никак не меньше. Это действительно большая иерархия. Опять же, плюс здесь есть прекрасный карьерный рост, и он абсолютно понятен любому человеку. Следующий тип культуры – культура задачи или культура достижений. Центр власти основан на компетентности, знаниях. Это в основном не крупные корпорации, хотя на сегодняшний день, допустим, если мы возьмем такую корпорацию, как Microsoft, она была создана именно как культура задачи и достижений и основан на компетентности на сегодняшний день владельца компании и на его знаниях определенного продукта. Это быстро меняющаяся оргструктура. Действительно, она меняется стремительно, подстраиваясь под меняющийся рынок. Это высоченная гибкость и большой расход энергии, энтузиазма. Такого энтузиазма хорошо, конечно, его иметь, такой энтузиазм, но ненадолго, люди быстро выдыхаются. Как правило, в таких компаниях люди работают максимум 3-5 лет. Темп выдержать практически невозможно. Но тот опыт, который люди приобретают, работая в таких компаниях, с культурой задачи достижения, он просто потрясающий. Это люди, которые потом выходят из таких компаний и говорят: мне ничего не страшно в этой жизни. Я после этого могу работать абсолютно в любой компании с любой культурой. Я уже ничего не боюсь. Критерии успеха этой культуры – выполнение сверхзадач. Видите, сверх – это не просто функциональное какое-то отслеживание, это сверхзадача. Я должен сделать то, что я не могу, и я уверен, что это не получится. Получится. Делай. Вперед. Общение, опять же, только письменное. Руководители. Руководители – это гуру, это профессионалы. Они объединяют под себя таких же энтузиастов, таких же фанатов своего дела и являются идейными вдохновителями. Кто работает в таких компаниях? Это люди, которые очень профессиональны в какой-то области, в конкретной области, потому что им нужно выполнять конкретные задачи и достигать определенных результатов. Очень жесткая структура, очень жесткая компания, масса энтузиазма, масса энергии. Редко кто выдерживает дольше 5 лет, но, с другой стороны, еще раз повторю, колоссальный опыт. Культура личности, человека, поддержки. Смотрите, как хорошо звучит, если мы сравним с предыдущей. В предыдущей это почти соковыжималка, из тебя выжили все, и ты свободен. А здесь вот такая хорошая компания. Центр власти, умения и потенциал отдельных работников. Сложно управлять такой организацией, потому что такие вот отдельные работники, которые являются профессионалами, которые являются действительно уникальными сотрудниками по своим знаниям, по своим умениям, они никакой власти не признают над собой. Они просто не подчиняются никому. Критерий успеха – реализация потенциала сотрудников. То есть я пришел для того, чтобы реализоваться. Общение – больше устное, чем письменное. Руководители – увидеть потенциал, направить, правильно развить. Работник – все зависит от его умений, достижений и колоссальное саморазвитие, самосовершенствование. В принципе, это тоже IT-бизнес. Смотрите, как интересно. Предыдущая компания IT-бизнес и эта компания IT-бизнес. Можно из других бизнесов, естественно, тоже приводить примеры. Ну, в данном случае остановимся вот на IT-секторе. Две разные культуры, две в одном секторе, в одной сфере. Почему? Мелкие компании, которые создаются с владельцем-энтузиастом, который таких же энтузиастов, коллег, институтских, каких-то своих сокурсников подтягивает, которые обладают колоссальным потенциалом, возможностями внутренними, хотят самореализоваться, заработать денег, закрыть проект, что-то внедрить. Вот такие, они поддерживают друг друга, вот такие энтузиасты и создают такие компании с культурой личности человека и, главное, поддержки. Поддержки, доверия друг другу. И последнее – культура власти. Единоличный центр власти и контроля – владелец, он же может быть председателем правления, он же может быть генеральным директором. Не признает людей, которые могут его заменить, не передает бразды правления. Кстати, таких компаний в России сейчас очень много. И я думаю, что такие компании у всех на слуху именно по фамилии владельцев, которые мы знаем. Банки, которые ассоциируются с владельцами, какие-то газовые компании, которые занимаются разработкой, IT-компании, какие-то другие виды бизнеса, которые ассоциируются с владельцем. Потому что он лидер, он инициатор, вдохновитель и он же стратег. Все в одном лице, очень тяжело. Эти люди молодые, им от 35 до 50 лет. Они начали с момента подъема рынка, где-то 15-17, может быть, 10-12 лет назад. Все держится на них. Они пока не передают, не делегируют ничего. Компании могут быть от 50 до 1500 больше человек. И все сконцентрировано в одних руках. Плюсы. Высокая конкурентоспособность в сложных рыночных условиях. Минусы. Злоупотребление властью в личных целях. Но я скажу, на сегодняшний день вот в России эти минусы практически не видны, потому что эти люди, стоящие у власти в собственной компании, они этой властью не злоупотребляют. Критерий успеха – только результат. Меня не волнует, почему нет. Меня волнует, какой будет результат. Общение устное. Действительно, в этих компаниях переписка считается дурным тоном. Что ты мне пишешь? Не мог прийти и сказать? Человеку некогда читать, он все сконцентрировал на себе. Таким людям нужно звонить, сказать. Конечно, есть опасения, что он просто забудет, что вы ему звонили и что-то сказали. Поэтому, в принципе, как совет, за любым таким разговором нужно отправить письмо, согласно нашей договоренности, во время такого-то нашего телефонного разговора, подтверждаю. Руководители, они устанавливают абсолютный контроль над подчиненными. Лояльность. В таких компаниях, кстати, очень сильная система безопасности. Она не только у нас, она и на Западе. Тот же вот полиграф, который активно обсуждался, он на Западе давно используется. И, в принципе, не считается зазорным, если человек прошел полиграф перед тем, как его приняли на работу. Ну, например, в банк. И работник... Он, в принципе, зависит от отношений руководителя к нему. Хорошо это или плохо, в зависимости от того, как у вас сложились отношения с вашим руководителем. У нас существует на сегодняшний день, конечно, и гораздо больше, но вот четыре основные типа корпоративной культуры. Существует масса наработок по корпоративной культуре на Западе, поэтому сейчас еще привлеку ваше внимание к небольшой такой вот американской модели. Если та была больше такая европейская, мировая, то это американская. Здесь тоже четыре вида. Академия, клуб, бейсбольная команда, но это вообще чисто американская, и крепость. Академия. Кого берут в такую компанию, как академия? Кандидата на вакантные позиции менеджеров. Это молодые сотрудники, которые проходят очень серьезный профессиональный отбор, как правило, тестирование и не одно, с очень узкой специализацией. Обращаю еще раз внимание, американская, потому что узкая специализация присуща американцам. У них и работают юристы, которые знают статью 23, пункт А, а пункт Б, пожалуйста, соседняя дверь, другая комната. Нам иногда кажется это смешно, потому что наше образование очень широкое, мы действительно... можем, в общем-то, из разных областей дать совет, мы теоретически более подготовлены, но вот у них такой подход. Правильно или нет, сложно сказать, просто вот такая культура. Кандидаты, которые успешно проходят такие экзамены, принимаются на должности менеджеров-стажеров, и для них существует специальная программа. Деньги огромные вкладываются в обучение таких менеджеров. Конечно, есть опасность, что часть из них уйдет к конкурентам, уйдет в другие компании, это будут просто выкинутые деньги. Но настолько интересно закладывается бюджет, что больше процент, 2/3 остается работать в компании, потому что они мотивированы карьерой, они мотивированы зарплатой. Клуб. Само по себе уже возникает ощущение какой-то закрытости, элитарности, что-то такое, вот, куда хотелось бы точно попасть. Подбор осуществляется на основе опыта, работы и знаний. Если в академию берут молодых, энергичных, амбициозных, «я хочу», «я могу», «я создан для этого», то здесь за вашими плечами такие-то, такие-то проекты, у вас такой-то, такой-то опыт, вы можете нам его передать. Насколько сотрудники готовы пожертвовать своими интересами ради компании, ради организации? В отличие от академии, здесь ведется подготовка менеджеров широкого профиля. Там, помните, узкая специализация, здесь широкий профиль. Управленец, например, в отделе продаж, может быть переведен менеджером, например, в отдел маркетинга и наоборот. И, например, фармацевтические компании вполне этим отличаются. Ну, правда, с маленькой оговоркой. Нужно иметь медицинское образование, чтобы работать и в продажах, и в маркетинге. Есть свои нюансы в любом закрытом клубе. И для того, чтобы туда попасть, нужно иметь хотя бы правильный диплом об образовании. Четвертый вариант – бейсбольная команда. Ну, для российского варианта я не знаю, как это можно назвать. Футбольная с нашим футболом сложно сравнивать, он у нас не очень удачный. Пока что как бы аналогии нет, может быть, вы что-то придумаете по аналогии. Каких людей подбирают такие компании, ориентированных на успех? Очень напоминает академию, энергичные, амбициозные. Возраст не имеет принципиального значения. Надо же, как здорово. Наконец-то люди после 40-45 могут послать смелое резюме в такую компанию, где не пишут, люди до 30 принимаются, свыше 30 просьба резюме не присылать. Особое значение уделяется потенциалу сотрудника. И обратите внимание, агрессивности. Наверное, такие компании в большинстве занимаются продажами. Именно продавцы должны быть абсолютно агрессивными, бесконтрольными, эмоциональными, потому что иначе продать невозможно ничего. Умение рисковать. Как правило, у сотрудников очень широкие полномочия и свобода действий. Ну, правда, бьют за нарушение каких-то вещей и не принесение результата очень больно. В таких организациях